22. Тут опять тот мужчина. Мать стояла у окна гостиной и пересчитывала мешки с углем, пока их проносили мимо, в угольный погреб позади дома, уверенная в том, что торговцы не обманывают только благодаря ее бдительности. «Какой мужчина?» — спросила Джин, но сердце опередило ее и уже колотилось в ребра. На улице, сразу за подводой угольщиков из холл, стоял зеленый Вулсли. За рулем сидел Говард. Он так долго оставался неподвижным, что Джин подумала, вдруг он возьмет и уедет. Они уже неделю как вернулись из Лаймингтона, а от Тилбери не было никаких вестей, не считая открытки от Маргарет из леса Дина. Она описывала, как они побывали в разрушенном аббатстве и как она расстроилась, что ей не разрешают купаться в реке из-за повязки на руке, в том месте, куда пересадили кожу. Работа требовала полной отдачи, она была по горло занята, нужно было наверстать пропущенное за время отсутствия и как следует обдумать письмо Бренды, так что их молчание разве что слегка ее беспокоило. Но вот Говард тут, приехал без предупреждения в понедельник вечером. Он совсем не двигался и вообще разговаривать лучше подальше от любопытных взглядов матери, поэтому Джин поспешила к машине, на ходу кутаясь в кофту от вечерней прохлады. Когда ее тень упала на окно, он поднял взгляд и слабо улыбнулся, потом потянулся к двери и открыл ее. «Все в порядке?» — спросила Джин, скользнув на сиденье рядом, уже уверенная, что нет. Гретхен сбежала. Она в изумлении уставилась на него, временно утратив дар речи. Из всего возможного ассортимента плохих новостей такая не приходила ей в голову. «В каком смысле? Как? Куда?» «В том смысле, что она ушла из дома. Она больше не хочет быть моей женой». У Джин заревела и зашумела в ушах, и все поплыло, как перед обмороком, но в обморок она, конечно, не упала. «Нет-нет, этого не может быть. А Маргарет?» «Маргарет в школьной поездке и пока ничего не знает. Наверняка именно поэтому Гретхен выбрала эту неделю». «Говард, я не могу поверить. Наверное, у нее какой-то срыв». «Может быть, хотя она, похоже, действует вполне обдуманно». «Но вы же только что ездили отдыхать. За это время что-то случилось?» «Нет-нет, все это давно началось». Джин знала, что мать, отпустив угольщика, подглядывает за ними в окно и умирает от любопытства. «Давайте поедем», — сказал Говард. «Да». В движении, глядя вперед на дорогу, разговаривать было проще. «Вы знаете, куда она уехала?» «Кажется, в Челси». Смутные дурные предчувствия, состояние, когда все расплывается, как в тумане, накрывшая Джин в начале их разговора, теперь сменила чудовищная ясность. «О, Боже!» — сказала она, и ее замутило от того, что она как будто оказалась замешанной в предательстве. «Марта!» «Наверное, я всегда знал», — сказал Говард. «Не про Марту, но что ее отвращение распространяется на мужчин вообще, а не только на меня. От этого мне должно быть легче, но мне не легче». Теперь они ехали в сторону сельской местности, безо всякой явной цели, лишь бы продолжать движение. «Я даже не знала, что они общались. Гретхен мне ничего не говорила». «Вы передали ей картинку с мандаринами. На ней был адрес Марты. Я знал, что Гретхен с ней связалась и ездила к ней один раз, но не придал этому значения. Встреча старых подруг в таком духе. А они с тех пор продолжали тайно видеться». «Это я во всем виновата», — сказала Джин. «Это я их свела. Я и вообразить не могла». Внезапно у нее перед глазами встало воспоминание. Они втроем: Говард, Гретхен и Маргарет в саду. Бадминтон и чай, шитье и занятия пианино. Обыденные чудеса семейной жизни, в которую она ворвалась и все запутала. Все казалось иллюзией. Настоящая Гретхен — несчастливая домохозяйка с солнечной улыбкой, а та другая, с отчаянием на лице, хранящая свою мучительную тайну. «Никто не виноват», — сказал Говард. Пальцы на руле сжались и разжались. «Разве что я, потому что все равно женился на ней, хотя знал, что она не любит меня так, как люблю ее я, по крайней мере, подозревал. «Говард, вы слишком к себе строги», — запротестовала Джин, едва сдерживая слезы. Она сказала, что никогда не переставала любить Марту, хотя и не надеялась с ней больше встретиться. Это жестокие слова. Она не хотела быть жестокой. Она сказала, что меня тоже любит, и я ей верю. А как же Маргарет? Гретхен никогда бы не сделала ничего во вред Маргарет, а это, конечно, принесет ей вред. Она утратила всякое благоразумие. Ее чувство к Марте затмило все. «Но людям постоянно приходится бороться со своими чувствами», — сказала Джин. «Разве не в этом смысл родительства — жертвовать своим счастьем ради счастья детей?» Полагаю, она ответила бы, что делала это последние 10 лет и больше не может. «Вы так здраво рассуждаете, Говард. Вы должны быть в ярости, бушевать и требовать, чтобы она вернулась домой». «Я попробовал что-то в этом роде», — признался он. «Но трудно произносить речи перед человеком, который и так на коленях, в слезах, умоляет о прощении. Я чувствовал себя скотиной». Представлять себе жалкую, умоляющую Гретхен было невыносимо. «Перестаньте», — сказала она, испытывая совершенно непомерное чувство вины. «Это все моих рук дело. Я принесла в вашу жизнь хаос». Она почувствовала мощную и иррациональную ненависть к Марте, к ее грязной кухоньке, ее потугам на искусство, ее алой помаде, ее интригам. И пока она созерцала обломки этого некогда счастливого брака, темный уголок ее души отметил, что сам Говард теперь свободен, если не по закону, то по крайней мере морально, и ее сердце подпрыгнуло от эгоистической радости. «И в любом случае у Марты она не задержится. Это какие-то трущобы», — сказала она с несвойственным ей злорадством. Было невозможно представить себе, что чистюля Гретхен будет чувствовать себя как дома среди этого безобразия. Правда? Говард изменился в лице, и Джин тут же пожалела о сказанном. Конечно, ему совсем не лестно, что от него уходят, невзирая на существенное ухудшение условий. «Я просто не могу себе представить, что она там может быть счастлива», — добавила она неуклюже. Небо темнело. Они проезжали Биггин-Хилл. Аэродром слева, по той же дороге, по которой много недель назад ехали к тете Эдди, когда жизнь еще была прямолинейной. Казалось, что Говард готов ездить всю ночь, если она позволит. «Я могу чем-нибудь помочь? Хоть чем-нибудь?» — спросила она, ясно сознавая, что ее вмешательство в дела семьи Тилбери вряд ли может служить рекомендацией на роль помощника. «Ей понадобятся деньги», — ответил Говард. «Мне неприятна мысль, что она окажется в бедственном положении или будет зависеть от кого-то еще. Только вам такое приходит в голову. Вы не могли бы зайти к ней и передать ей денег и убедиться, что с ней все в порядке? Я знаю, что со мной она не захочет встречаться. У меня даже адреса нет». «Конечно, если вы считаете, что со мной она встретится. С кем-то ей придется встретиться. В субботу возвращается Маргарет. Ей надо сказать». «Бедняжка Маргарет», — воскликнула Джин, — «как это все безысходно». Говард остановил машину на обочине. В лужице света от уличного фонаря его лицо казалось бледным, даже восковым. Он достал жесткий белый конверт, надписанный с трогательной официальностью его аккуратным почерком «Миссис Г. Тилбери», и протянул его Джин. «Тут всего 20 фунтов». «Конечно, есть и еще, если ей будет нужно. Письма здесь нет. Даже начал писать, но...» «Я поеду к ней завтра же утром», — пообещала Джин. «А как же ваша работа? Моя работа — это вы и Гретхен». Дымоходы можно держать довольно чистыми от сажи, если, по крайней мере, раз в неделю жечь в очаге картофельные очистки, слегка посыпанные солью. Внутри трубы образуется глазурь, что предотвращает засорение.